Глава 11. Я вышел на ступеньки здания и замер, вглядываясь в очертания города за воротами. Настроение было паршивым, но я был доволен, что смог перевести хоть часть стрелок на Сазерленда. Бесило, что, чтобы выиграть дело, надо посыпать голову пеплом и признать ее ущербность. Чертово общество Клоувинса с его нежеланием принимать кого-то, кто отличается от основной ветки эволюции. Я не знал, был ли прав в масштабе государства, но мне было плевать. Робин не виновата, что оказалась особенной, и даже если все от нее отвернутся, я буду относиться к ней как к самому большому чуду. «Мистер Карлайл!» Я обернулся, встречаясь глазами с типом, спустившимся на одну ступень со мной. Рыжий в костюме с военной выправкой, сразу видно. Морда вроде дружелюбная, но с такой же точно он меня и будет допрашивать в темной комнате. «Я вас искал», — он протянул руку. «Я помощник прокурора Харта, Майк Дэвис». «Что вам нужно?» — нахмурился я, не отвечая на рукопожатие. «Не до прокуроров сейчас». «Вы должны проехать со мной», — спокойно убрал он ладонь. «Дело государственной важности. Вам передавали запрос из отдела расследований?» Я не спешил отвечать. Нет, если вломить Найвица, то можно было смело отрицать, но тот слишком много сделал для меня в последнее время. «Можно мне сделать звонок?» — поинтересовался тише. «Конечно», — доброжелательно улыбнулся он. Стало неловко и тревожно. Я вытащил мобильный и набрал Найвица, но не успел рта открыть, как тот оживился в трубке. «Да, Карлайл, я уже в курсе, поздравляю!» «С чем?» — насторожился я. «Дело Робин закрыли, ей принесут публичные извинения. Ты не знал?» «Откуда?» — недовольно зашипел я в трубку, косясь на Рыжего. «Я стою на ступеньках здания суда, и меня пытаются утащить в прокуратуру. Не знаешь, по какому поводу?» «А что говорят?» — моментально подобрался он. «Что мне должны были передать запросы из отдела расследований?» «Черт, я не хотел тебя сейчас грузить», — досадливо протянул он. «Думал, подождет». «Видимо, нет», — терял я терпение. «Езжай, а я перешлю тебе все на мобильный. Если сможешь быстро разобраться, то буду благодарен, если прикроешь». «Это твой должник», — напряженно вздохнул я и убрал мобильный, оборачиваясь к помощнику прокурора. «К сожалению, у меня было много дел последние дни. Просмотрел запрос лишь мельком. Сейчас мне пришлют файлы, я освежу ваше дело в памяти». «Хорошо», — оживился он. «Тогда поехали». «Поехали!» — без энтузиазма согласился я и направился вслед за ним по ступеням.